Бажена отдала бы жизнь за то, чтобы Милош навсегда остался с нею. Может быть, со временем, если же этого не случится, она уже никого и никогда не полюбит. Любовь к Милошу не угаснет до конца ее дней. Шум, остановившийся около дома машины, заставил ее вздрогнуть. Кто это может быть? Она не помнит, чтобы отец когда-нибудь пользовался машиной. До ее слуха донеслись негромкие голоса. Не отдавая себе отчета в своем испуге, Бажена бросилась к дверям и... Нет, она даже не вскрикнула, голос отнялся. Она застыла на пороге. Старые друзья их дома, железнодорожники Сден Экслива и Карл Гавличек, бережно поддерживая под руки, вели в комнату отца. Голова его до самых бровей была забинтована, на белой повязке проступили густые пятна крови. Он с трудом передвигал отяжелевшие ноги. «Отец! Родной!» Прижав кулаки к губам, готовая разрыдаться, прошептала Бажена. Отец взглянул на нее и страдальчески улыбнулся. «Куда нам его положить?» — спросил Гавличек. «Вот кровать! Сюда! Сюда!» — испуганно шептала Бажена. Она быстро сбросила покрывало, взбила подушку, дрожащими руками помогла раздеть отца и положить его в постель. «Вот так!» — сказал Гавличек. «Курить ему не давай и вставать не разрешай. Если что нужно будет, прибеги ко мне. А ты крепись, Ярослав, потерпи. На нашем брате быстро все заживает, уж такой мы народ». И он подмигнул больному. Ну, мы отправились. Бажена заперла за Сливой и Гавличиком дверь и присела к отцу на кровать. Глубокие, но редкие морщины, точно шрамы, рассекали щеки Ярослава Лукаша. Серебристые нити путались в густых, отвислых каштановых усах. Мерно вздымалась широкая грудь. Сейчас, когда Ярослав лежал, она казалась крутой, как наковальня. Осунулся отец, постарел. Сразу и заметно постарел. В первый раз он сдал, когда умерла мать, и во второй раз сегодня. И только глаза оставались прежними, сосредоточенными и суровыми. Боясь потревожить отца, Бажена сдерживала слезы и молчала. Она взяла его тяжелую жесткую руку, осторожно положила к себе на ладонь и стала гладить ее. Ярослав лежал неподвижно. Изредка на короткий миг он опускал тяжелые, будто набухшие веки, и тогда в уголках его глаз разглаживались морщинки. Немногословен был отец, но Бажена знала, под его внешней суровостью скрывается большое человеческое сердце. Отец никогда не обижал ее, да она и не давала к этому повода. Жили они душа в душу. Не только дочь, но и все хорошо знавшие отца ценили его великодушную, прямую и честную натуру. Уже давно, с той поры, как отвезли на кладбище мать, между отцом и дочерью установилась внутренняя, неразрывная близость, которая не боится никаких испытаний. Они знали друг друга и верили друг в друга. Когда стенные часы отбили два удара, Ярослав Лукаш тихо проговорил: «Иди отдыхай», и устало закрыл глаза. Бажена продолжала сидеть в его ногах, не изменив позы. Ей не хотелось оставлять отца, она боялась одиночества. Ярослав, пожатием руки, снова дал понять, чтобы она уходила. Бажена встала и вышла в свою комнату. Но уснуть девушка не могла, ее не покидала тревога. Она не могла понять, что происходит вокруг. Сердце подсказывало ей, что тяжелое ранение отца имеет какую-то связь с демонстрацией в Лишине. Что случилось там? Ее отец не способен на непродуманный шаг. Антонин и Мария говорят, что назревают события, которые неизбежно коснутся каждого дома, каждой семьи. Может быть, они правы. Возможно, что ранение отца — первый вестник приближающихся бедствий. Не спал Ярослав Лукаш. Старый коммунист, он хорошо понимал, какие грозные события надвигаются на его родину. Если бы он, выступая сегодня на митинге, не высказал резкого протеста против уступок, на которые пошло правительство в своих сношениях с фашистами, его никто бы и пальцем не тронул, а он высказал протест, высказал прямо и честно. Он заявил, что нацистская партия судетских немцев во главе с Конрадом Гейнлейном, имя которого ненавистно каждому честному чеху, все больше наглеет в своих требованиях, а президенты правительства подыгрывают фашистам, потакают Гитлеру. Лукаш сказал: «Ошибается тот, кто думает спасти нацию ценой позорных уступок. Никакие уступки не остановят врагов Чехословакии, врагов человечества. Ни шагу назад. Народ готов всеми силами бороться и отстаивать независимость Родины. Он предпочитает открытую неравную борьбу, позору и капитуляции. Лукаш требовал призвать к порядку нацистских провокаторов, геймлейновцев, молодчиков Гайды и Глинки. Он высмеял лживую двурушническую позицию правительственных кругов Англии и Франции, заигрывающих с Гитлером. «Только Советский Союз, — сказал Лукаш, — является истинным другом чехословацкого народа. Английские газеты призывают Чехословакию к благоразумию. А разве чехи и словаки не благоразумны? Разве они хотят отнять у Германии ее территорию? Как раз наоборот. Это немцы хотят отторгнуть от Чехословакии ее земли, отнять Судеты. Фашисты, вскормленные немцами, испещряют стены домов Праги надписями «Смерть чехам». О каком же благоразумии идет речь и что после этого надо понимать под благоразумием? Кому в стране неизвестно, что фашистская Германия усиленно готовится к нападению? С какой целью Гитлер восстанавливает бездействовавшие ранее железнодорожные линии и ветки у границ Судетов? Зачем строятся новые автострады? Для какой цели формируются на территории Германии легионы из судетских немцев? Неужели ничего этого не видит правительство? И выражая волю простых людей Чехословакии, Лукаш закончил словами. «Коммунисты считают, что суверенитет нашей Родины ни при каких обстоятельствах не может быть нарушен, ослаблен, подорван. Ни на словах, ни на деле. От этого мы не отступим ни на шаг». Спустя полчаса, когда Лукаш возвращался с митинга, в пустынные темные улочки, на него безоружного налетели бандиты генерала Гайды. Лукаш даже руки не успел поднять. Чем-то тяжелым его ударили по голове. Он потерял сознание. Уже занимался рассвет, а Лукаш, не смыкая глаз, лежал в постели. Его тревожило будущее. Напрягая мозг, он силился представить себе, как развернутся события в ближайшие дни. Под утро мысли его стали путаться, рваться, заволакиваться туманом. Он забылся. Глава пятая. Если прошлой ночью Бажена спала мало, то сегодня совсем не спала, отцу стало хуже. К вечеру температура резко поднялась. Ярослав Лукаш метался и каждую минуту просил пить. Губы его воспалились, в глазах появился лихорадочный блеск. Тревога Бажены возрастала. Она понимала, что состояние отца опасно. Молча, без жалоб и стонов, он переносил страдания. Сердце Бажены разрывалось. Утром, чтобы успокоить дочь, Ярослав пересилил себя и выпил стакан сладкого кофе. Бажена не отходила от постели отца, лишь на недолгое время съездила в почтамт предупредить администратора о том, что не сможет выйти на работу. После обеда Лукашу стало немножко легче, появилась испарина, столбик ртути в термометре опустился до 39 градусов. Он заговорил с Баженой, спросил, почему не видно Антонина Сливы, попросил чашку бульона. Но к 10 часам вечера положение ухудшилось снова. Температура дала резкий скачок вверх. Лукаш впал в забытье. Бажена растерялась, она чувствовала себя бессильной. В своей комнате, уткнувшись в подушку лицом, она рыдала горько и безнадежно. Ей показалось, что близок роковой исход. Она знала, что этого испытания не перенесет. Когда сознание отца прояснилось, Бажена робко сказала: «Папа, разреши мне позвать врача,